Глава 17. Первый шаг. «Все это как-то неправильно», – задумчиво пробормотал я, когда Кокос озвучил довольно шаткий план. Голова кругом пошла от избытка информации. Я вышел наружу, увидел обожженный пень, на него и сел. В голове действительно не укладывалось. Такая разительная перемена обстановки угнетала. В какой-то момент я ведь реально подумал, что бастион повсюду. И хотя в голове было твердое убеждение в том, что наличие какой-то системы в реальной жизни – это гарантия получения желтого билета, это было реально. Люди реально умирали, реально убивали. А по факту оказалось, что и у бастиона есть границы. И находиться все это может где угодно, хоть в Америке, хоть в Азии. Я имею какое-то отношение к ученым? Да ну, не смешно. Разве я похож на яйцеголового? И кто сказал, что Кокос прав? Да, он здесь давно и обладает куда больше информации, чем я. Но и его теория не истина в последней инстанции. Какое оборудование он имел в виду? Произнес я, вспомнив про то устройство, что все еще лежало в моем рюкзаке. То, что я обнаружил в вещах Линды. Вытащил его, осмотрел и почти сразу заметил маркировку, аналогичную той, что была и на другом устройстве, пробитом пулями. «Витязь, что это за ерунда?» Я вертел прибор в руках, ничего не понимая. Оно не работало, как я не пытался его включить. Послышались тихие шаги, поэтому я торопливо убрал прибор обратно в рюкзак. Я оглянулся и заметил приближающегося механика. Тот подошел, поколебался и сел рядом со мной. Затем достал сигарету, сунул зубы и предложил мне открытую пачку. «Не курю», – пробурчал я, все еще думая обо всем услышанном. «Информации море. Не все друг с другом вяжется, хоть убей, но в голове была каша». Механик коротко кивнул и убрал сигареты в карман. «Ты это, за то, что я на тебя бросился, извини. И за стазис тоже. Я чуть было с катушек не слетел, когда ты мне дважды лицо раскрасил ботинком. Эмоции зашкалили. Терпеть не могу, когда меня бьют». «Про пластырь еще забыл», — хмыкнул я. «На самом деле меня уже отпустило. Все-таки во время первой нашей встречи избивал меня не мех, а тот жирный ублюдок». «Я же уже объяснил». Тот выпустил клуб дыма. «Да я слышал, ладно. Но кое-что никак не выходит у меня из головы. Почему ты не помешал жирному, когда вы наткнулись на Линду? Как вы ее вообще поймали?» «Тот поселок, Мукачево, кажется. Он был одним из тех мест, что настоятельно велел проверить шмель. Сам я пока не понимаю, как, но он точно знал, где ее искать. Жирный — его доверенное лицо. Он контролер. У него способности. Ну, там сложно. В общем, наткнулись мы на нее прямо на дороге. Я бы даже предпринять ничего не смог. Пулю в башку, не? Не вариант». Механик отрицательно качнул головой. Кокос твердо дал понять, что нужно выяснить, где находятся остальные участники группы. Ведь то устройство, которым разрушили наш кластер, было при одном из ученых. Значит, он уже находится где-то у шмеля. Мне не вариант светиться. Я же только влился в банду. И к тому же сама девчонка оказалась без оборудования вовсе. Я вообще не сразу понял, кто она. Короче, мне нужно было играть свою роль. Вот я и не стал вмешиваться. А затем, совсем не кстати, ты со своей кочергой появился. Эпический ход, конечно. Видел бы ты свои глаза. Если бы жирный как-то догадался, что ты тоже имеешь отношение к ученым, он бы и тебя загреб. А тогда обстановка была бы еще хуже. Мой костюм обгорел в пожаре. Я его скинул. Но погоди. Если я тоже был в составе группы, то что получается? У меня тоже должно было быть какое-то устройство. «Не знаю». Лицо механика приобрело странное выражение. Казалось, он хочет что-то сказать, но не может. «Спроси у Кокоса. Так что, мир?» Он протянул мне ладони, замер, глядя в глаза. «Мир, но ты мне должен». Выждав паузу, ответил я и усмехнулся. «Все-таки я в долгу тоже не остался». «Это точно. Зубы мне пересчитал и нос сломал». Он потрогал свой кривой шнобель. «Как рука-то?» Простреленная рука почти не болела, и это было странно. Я вообще про нее забыл. Быстро закатал рукав и увидел, что пуля только разорвала кожу, чуть зацепив мясо. Рана несерьезная. Забинтовать и глоток регенерона вдогонку. «А тот Джонни, что с тобой был, он кто?» «Да так, водила наш. Я его с собой взял, типа мы на рейд выехали. У шмеля постоянно разведывательные группы по всему кругу колесят. Это как бы нормальное явление. И это при том, что сами круги тоже не до конца исследованы. Процентов на 80 где-то. Конечно, то, что ты его завалил, хреново. Мне как-то отчитаться нужно будет». «Почему?» «Ну, ты его уровень видел? Высокоуровневые объекты вроде меня более живучие. Нас и убить-то сложнее. Если, конечно, это не очередь в голову. Ладно, что-нибудь придумаю». С минуту мы сидели молча, затем я спросил. «Ну и что мы будем делать?» Кокос объяснил, но я мало что понял. В голове каша. «Понимаю, сам еще до конца не въехал. Мы ищем лидера группы Алексея. И у Кокоса есть предположение, что он в кластере 19/3. Именно туда нам и нужно сгонять». «Вместе?» «Возможно. Но прежде нужно попытаться разобраться с твоей черной меткой. Она появилась не просто так». Оказалось, что Кокос выбрался из дома так тихо, что никто его даже не заметил. «Она не дает тебе нормально набирать уровни, а без этого ты слаб». «Я знаю. Еще. Перед тем, как я сцепился с механиком, Бастион накинул мне дополнительный уровень к любимчику Бастиона. Зачем?» «Да кто ж тут разберет?» – пожал плечами Кокос. «Но думаю, это как аванс за то, что ты согласился помочь уберечь систему от большого сбоя». «Я пока еще ни на что не согласился», — заявил я, но без прежней уверенности. «Что с меткой?» «Есть один человек. У него редкая, малополезная способность. Но в твоем случае она для тебя просто спасение. Наверняка метка появилась в тот момент, когда ты попал в Бастион. А это значит, что получил ты ее в процессе инициации. Кто-то, с другой стороны, совсем не заинтересован в том, чтобы ты находился здесь. Способность поможет понять, с кем ты связан, и что можно сделать». «Тогда чего мы ждем?» Я жестом указал на внедорожник. «Транспорт есть, оружие есть». «Не гони коней», — сдержанно произнес интрудер. «Мех скоро отправится обратно. Поэтому ни о каком транспорте и речи быть не может. Оружие, боеприпасы, еду и аптечку — все это можешь взять у меня. Но вот идти за ответами придется в одиночку». «Куда?» «Я покажу». Кокос развернулся, кивнул механику. «Тебе пора. Не рискуй лишний раз». «Понял». Он подхватил свой рюкзак, взял кобуру. Я невольно обратил внимание, что его новый пистолет какой-то слишком уж громоздкий. Ствол был ненормально широким. «Стоп! Да это даже не пистолет!» «Это револьвер!» «Что это? Модификация?» «Что у тебя за ствол?» — поинтересовался я, указав на кобуру. «А, есть пистолет с глушителем, а у меня с громыхателем!» — хохотнул мех и, расстегнув кобуру, вытащил карманную гаубицу. «Предмет — громыхатель. Огнестрельное оружие для боя на коротких дистанциях. Класс редкий, крафтовый. Прочность высокая. Особые свойства – игнорирование брони второго класса. Элементы расширения – замененный ствол, компенсатор. Количество зарядов – 7 из 7. «Нравится? Это револьвер РШ-12, но неоднократно модифицированный. Пушка. Где взял такой?» «А там уже нету. Можешь не искать». Снова рассмеялся мех, сунул ствол обратно. Затем он влез в машину и завел двигатель. «Тебе тоже что-нибудь подберем», — сказал Кокос, хлопнув меня по плечу. «Идем». Внедорожник взревел движком, взрыл колесами землю и рванул вперед. Мы вышли на улицу и направились к самой дальней постройке. Я в очередной раз убедился, что это место выглядит удручающе. Сплошь руины, мусор, жизни здесь не было. Вдруг позади раздалось пыхтение, шум и топот. Я резко обернулся и увидел бегущую во весь опор довольную бочку. «Гав! Ты где пропадала, бестия?» Я ласково потрепал ее по голове. Пес лизнул меня в ухо. «Опять свой ненасытный мешок углеводами набивала». «Интересная способность у твоей собаки», — хмыкнул Кокос, изучая ее идентификатор. «Советую тебе задуматься над тем, как можно ее использовать. Сама бочка не в состоянии грамотно распоряжаться тем, что дал ей Бастион. Гав!» «Вот и я о том же». Сухо улыбнулся интрудер и ткнул рукой в дом справа. «Мы почти пришли». Двухэтажный дом оказался почти разрушенным. Причем выглядело это странно. Как будто все оплавилось в одну непонятную массу, да так и застыло. Однако вход в подвал уцелел. И именно туда и направился кокос. Что здесь? Небольшой схрон. Пополнишь запасы, можешь брать все, что понравится. У меня уже есть кое-что. Я быстро вытащил из рюкзака самострел и показал интрудеру. Белый подарил, сказал беречь. Тот повертел его в руках, внимательно осмотрел. Да, вещь действительно хорошая. Пожалуй, ничего лучше ты здесь не подберешь. Но она не очень практичная. Я бы порекомендовал поставить на него расширители и наделить особыми свойствами. Если хочешь, могу помочь в этом. Сегодня ты уже никуда не пойдешь. А вот на завтра у тебя ответственное дело. Ну, давай. Хорошо. Оставь мне его часа на два. Окей? Я кивнул, снял с плеча рюкзак и осмотрелся по сторонам. Кокос сунул мне в руки ключ. Затем взял мой ствол и удалился обратно наверх. Передо мной был темный подвал, у самого входа перекрытый прочной решеткой. На ней висел амбарный замок весьма серьезного вида. Вставил ключ, открыл, со скрипом распахнул решетку. Под потолком болталась тусклая лампочка, которая вспыхнула в тот самый момент, как я оказался внутри подвала. Справа и слева неровными рядами лежали картонные коробки и деревянные ящики, большие пластиковые и бумажные пакеты. Стояла стойка с оружием, причем среди них я разглядел даже гранатомет одноразового применения. Я даже присвистнул. Ничего себе схрон. Это полноценный арсенал получается. Да, тут есть на что взглянуть. Пробормотал я и двинулся вперед, не зная, с чего начать. Сначала я выбрал себе другой рюкзак, более прочный и эргономичный. В него сразу уложил пару самых лучших аптечек третьего уровня, взял мощный фонарик с аккумулятором, а затем подумал и взял еще один, но на динамической тяге. Две пустые фляги, 10 банок с тушенкой и различными кашами, все туда. Прихватил воду в бутылке, несколько пакетов концентратов и походный набор. Затем подыскал себе легкий бронежилет второго класса защиты. Жилет-разгрузку и комплект прочной военной формы с вшитыми элементами защиты. В голове сразу родился вопрос. А откуда это все взялось в бастионе? Оно вроде как новое, не ношенное. Что-то я заводов по шитью одежды здесь пока не увидел. Да и оружейных фабрик тоже не было. Откуда-то оно берется? В процессе примерки наткнулся на большое зеркало и наконец-то смог полюбоваться на свою морду. Я не ошибся. На вид мне лет 30, может чуть больше. Короткая стрижка, смуглая кожа. Довольно высок. Не то чтобы широк в плечах, но далеко не дрыщ. За двое с лишним суток появилась плотная щетина, придав мне брутальности. Да еще и черты лица жесткие и волевые. А глубоко посаженные карие глаза блестели так, что я даже удивился. «Это от энтузиазма, что ли?» Примерил форму, зачет, даже самому понравилось. Затем отыскал обувь и остановился на ботинках с высоким берцем и металлическим рантом. Таким можно не то что опробовать нос на прочность, но и челюсть в трех местах сломать. Попрыгал и понял, что все устраивает, ничего не болтается. Подошел к стойке с оружием и сразу понял, что ничего интересного здесь нет. Все стволы рабочие, некоторые даже с расширителями, но не мое. Честно говоря, я все еще не определился, какой тип оружия меня устраивает больше всего. От автомата ТКБ я решил избавиться. Довольно громоздкий агрегат. К тому же глушитель к нему был не предусмотрен, да и унификация по патронам подвела. В итоге я оставил себе только винтовку ТСВ, но заменил на ней прицел. Все это не требовало особых навыков. А сам прицел я открутил со стоящей в стойке СВД. Нет, я вовсе не специалист по оружию. Даже наоборот, руководствовался только по простому принципу «удобно и практично». Дополнительно взял себе пистолет. Предмет «Форт». Огнестрельное оружие для боя на коротких дистанциях. Класс обычный, прочность высокая. Особые свойства. Измененный калибр 9 на 19 мм. Элементы расширения стабилизатор первого уровня. Количество зарядов 10 из 10. Отыскал патроны, отсыпал в рюкзак. Дополнительно снарядил два полных магазина. Снова подошел к зеркалу и довольно хмыкнул. Вооруженный опасен, аж сам себя боюсь. Снаружи гавкнула бочка. Но по ее интонации я понял, что это прозвучало без какой-либо угрозы. Раздался чей-то голос. Затем скрипнула дверь. Я резко обернулся, ожидая увидеть кокоса, но это оказался совсем не он. Вспыхнул зеленый идентификатор. Объект Маргарет. Инструктор по стрельбе 6 уровня. Состояние здоровья 167 из 167. Лояльность положительная. А ты кто? Громко спросил я, как бы случайно взяв в руки Форд. «Читать не умеешь», — хмыкнула Маргарет, спускаясь по лестнице. Глаза сами собой скользнули на ее выпирающую под майкой грудь. На вид лет 30 с лишним, чуть старше меня, худощавая, хорошо сбитая. Рост небольшой, длинные темные волосы. Одета в расстегнутый маскировочный костюм. На плече винтовка неизвестной модели. «Читать умею, но мне это ни о чем не говорит», — парировал я, на что она только усмехнулась. «Я Маргарет. Можно просто Мара. Кокос просил поднять тебе навыки стрельбы и тактической маскировки. Идем?» «Куда?» «Навыки поднимать». «Готово. С тебя малый синий лид», — бесцеремонно заявил знахарь, закончив процедуру. Он вытер окровавленные руки о тряпку и отошел в сторону. Марк неторопливо поднялся с кровати. Осмотрел шрам, оставшийся от пулевого ранения, удовлетворенно кивнул. 3 минуты боли, и все. Тело починили. Никаких ран у него больше не было. Это было удивительно, даже не верилось. Но факт оставался фактом. И его вылечили. Марк задумчиво осмотрелся и встретился глазами со знахарем. «Какой еще лид?» — спросил он, всем своим видом показав недоумение. «Синий», — сдержанно произнес целитель, приложившись к фляжке. «Дальтоник, что ли?» «У меня нет такого». «Что за лиды вообще?» «Ясно. Значит, придется отработать», — с готовностью отозвался хозяин дома. «За домом поселилась стая мелких хмырей. Если заставишь их свалить с моей территории, так и быть. Прощу тебе оплату за мои услуги. Ничего серьезного». «У меня нет времени», — нахмурился Марк, одевая штаны. Ты брось тут шутки шутить, умник». Знахарь начал нервничать. «Был тут у меня не так давно такой, как ты, бесплатник». «Правда? И где он?» — сухо поинтересовался Марк, расстегивая рюкзак. «Там же, куда отправишься и ты, если не заплатишь». Знахарь поднял руку с зажатым в ней обрезом. «Так как?» «Я же сказал, у меня нет времени. Тороплюсь я». Знахарь коротко свистнул. Марк краем глаза заметил, что на потолке что-то шевельнулось. Вспыхнул красный идентификатор. «Субъект Спайдер. Гипертрофированный паук 5-го уровня. Состояние здоровья 155 из 155. Лояльность условно-враждебный». «Ладно, не нервничай». Фальшиво улыбнулся Марк, оценив, что спайдер выглядит мерзко и довольно серьезно. «Да и обрез у знахаря неплохой. Где твои хмыри?» «А ты неплох», — похвалила Маргарет, когда я сбил подряд 6 банок из 7. «Бить СТСВ с новым прицелом — одно удовольствие. Нет, конечно, я не собирался становиться снайпером, но вместе с этим понимал, пока я 1-го уровня, ко мне будет цепляться все дерьмо, что обитает на близлежащих кластерах. А значит, вступать в ближний бой нежелательно. Нужно работать на средней дистанции». «Уже кто-то тренировал?» «Да нет, тут много ума не требуется. Просто получается и все». «Это хорошо, так проще. А теперь попробуем иначе». Она застегнула комбинезон, накинула капюшон и, схватив пистолет, шустро шмыгнула на стрельбище. Кстати, стрельбищем оказалось довольно большое поле, когда-то засаженное помидорами. В связи с тем, что кластер считался мертвым, то и ничего там не росло. Жизни в мертвых кластерах вообще не было. «Ты что задумала?» — крикнул я ей вдогонку, но ответа не получил. 20 секунд, 30, тишина. И вдруг со стрельбища раздался выстрел. Пуля просвистела в каком-то дюйме от моего левого уха. Выстрел, выстрел. «Эй, ты чего творишь?» «Обезвредь снайпера!» — крикнула откуда-то Маргарет, хотя я ее даже не видел. Хорошая же у нее маскировка. Я сорвался с места, нырнул в гущу сухой травы, перекатился и оказался в какой-то неглубокой канаве. И, приникнув к винтовке, принялся искать цель. 5 секунд, ничего. 10, та же история. Выстрел. Сухая ветка у моей головы переломилась пополам. Я оперативно перекатился левее, пригнулся и бегом бросился вниз по канаве, стремясь добраться до колодца впереди. Пуля, выбив крошку, щелкнула о камень прямо передо мной. «Не зачет», — послышался голос кокоса. «Маргарет справа, метрах 20. Она тебя прекрасно видит, а ты ее нет». «Ну и к чему это?» «А к тому, что твой противник не всегда будет видимым», — произнес кокос, держа что-то завернутое в серую ткань. Я поднялся, подошел к нему. Снова просвистела пуля. Маргарет продолжала развлекаться. «Ну все, хорош!» — крикнул я, едва не подскочив на месте. Стрельба стихла. «Вот твой самострел». Кокос протянул мне ткань. Я закинул ТСВ на плечо, взял оружие и, развернув ткань, присвистнул. Предмет самострел. Огнестрельное оружие для боя на коротких дистанциях. Прочность высокая. Класс особая, крафтовая. Особые свойства – улучшенная стабилизация второго уровня. Элементы расширения – увеличенный магазин второго уровня. Уменьшение веса на 15%. Количество зарядов – 3 из 5. Доступна привязка предмета. «Обалдеть!» – восхищенно произнес я. «Ты что с ним сделал?» «Там все написано. Применил пару расширений», – отмахнулся Кокос. «Нравится?» «А то!» Я скакал глазами по строкам с описанием. «А что за привязка предмета?» «Ты можешь привязать предмет к себе, и если вдруг он потеряется или у тебя его заберут, то через определенное время он снова появится у тебя в инвентаре». «Круто!» – обрадовался я, но затем смутился. Кокос, как открыть инвентарь?» Но интрудер только рассмеялся, однако на вопрос не ответил. «Эй, я серьезно!» Невольно ощутил себя дураком. «Как открыть инвентарь?» Тренировка повторялась еще трижды, пока я наконец-то не научился прятаться сам и через раз определять позицию Маргарет. Устал как скотина, а выносливость просела на 2/3. Но зато я был доволен. Все это пригодится мне для того, чтобы отомстить. Вечером Кокос решил порадовать нас шашлыком и назначил меня старшим. В результате я заслужил почетное звание фальшиво-шашлычника, потому как мясо у меня подгорело. Больше всех радовалась бочка, сожрав все, что плохо лежало. Оказалось, что на кластере есть еще двое из группы Кокоса, но знакомство не получилось. Те были по уши в работе. Ночь прошла спокойно, без инцидентов. Да и кто явится на мертвый кластер? Уже утром я полностью снаряженный стоял у северной границы кластера, готовый двинуться в путь. Получив все необходимые инструкции, я нервничал. Идти предстояло через опасные места, и именно это не давало мне покоя. И тут непонятно откуда появилась Маргарет, одетая в шикарный маскировочный костюм. «Чего пялишься?» – хмыкнула она, заметив, что мой взгляд опять скользнул по ее груди, которую даже костюм не скрывал. «Ты куда это?» – пробормотал я, глядя на нее как на привидение, с буферами. «С тобой? Куда же еще? Кокос тебя одного через 5 кластеров не отпустит. Готов выдвигаться?» «Гав!» – встряла бочка и облизнулась. Она снова хотела жрать.